Алекс испытующе смотрел на женщину. «Все в порядке», — уже тверже повторила она. «Конечно, я была шокирована. Я солдат Эбена. Но даже солдат не обязан вступать в бой немедленно. Я могу себя контролировать, Алекс. Не беспокойся». «Тогда у меня останутся только две проблемы», — сказал Алекс. «Генералов и Ким». «С Ким я попытаюсь разобраться. Кажется, она прислушивается к моим словам». «Спасибо», — Алекс коснулся ее руки. «Подруга спец, спасибо тебе за твою выдержку и понимание. Через 14,5 минут мы стартуем, я должен идти». «Мне занять боевой пост?» «Как хочешь, Джанет. Пространство вокруг ртутного донца хорошо патрулируется. Прямой необходимости нет». «Я бы хотела стоять на посту». «Хорошо. Рад буду тебя увидеть, Джанет». Алекс улыбнулся женщине и вышел из медотсека. Кажется, одной проблемой стало меньше. Или нет? Джанет говорила убедительно, но действительно ли она сможет себя контролировать? Но у него не было иного выбора, кроме доверия. «Прими меня». Он стал кораблем. И куда-то исчезло все, только что тревожившее Алекса. Проблемы Ким, Джанет, Пака. Все это было ничего не значащей мелочью по сравнению с теплой, ласковой волной. Наверное, это похоже на любовь? Как жаль, что он не может сравнивать. Его экипаж — цветные пятна во тьме, его корабль — его могучее тело. И сознание корабля — то, что все-таки оставалось отдельно, но было ближе и важнее, чем собственные мысли. Неужели он мог бы быть счастлив, никогда не испытывая этого ощущения? Да, ведь он был счастлив и в роли простого пилота. А выбери его родители иную специализацию, он был бы счастлив, работая на заводе или демонстрируя модели на подиуме, или собирая пищевые водоросли в океане. Он был бы счастлив неизбежно, ибо счастье — это неизменный атрибут спеца. Но как хорошо, что его счастьем стали звезды, полет, механизм и бионика, сплетенные в дорогую игрушку под названием «космический корабль». «Пассажирам приготовиться к старту. Через 7 минут мы отрываемся от поверхности планеты». Алекс никогда еще не выступал в роли капитана на пассажирском корабле. Положенные фразы сами всплывали из памяти. «Время выхода на орбиту — 12 минут 32 секунды. Полет до туннеля займет 44 минуты. Мы произведем промежуточный прыжок до гаммы Змееносца, транспортной развязки третьего сектора. Дальнейший маршрут — Новая Украина, Геральдика, Зодиак. По желанию пассажиров, возможны остановки в промежуточных пунктах. Предполагаемое время полета — 29 часов 13 минут. Экипаж желает всем приятного полета». Он выждал 10 секунд, ожидая возможные вопросы или приказы от пассажиров. Потом прервал связь. «Все. Трасса одобрена, и теперь вся полнота власти на корабле принадлежит ему». Генералов уже выложил на всеобщее обозрение трассу. Ту самую, с которой тренировался утром. «Прекрасная трасса». Алекс потянулся сквозь вечную ночь виртуального пространства. Коснулся Генералова, обращая на себя внимание. Потребовал. «Приват». Через мгновение его сознание раздвоилось. Он по-прежнему был основой готовящегося к старту корабля. Наблюдал за последними тестовыми прогонами, за набирающим мощность реактором и в то же время стоял лицом к лицу с Генераловым. Вокруг них не было ничего, кроме тьмы. Этот разговор они вели вдвоем, и никто из экипажа о нем не знал. «Навигатор, у меня есть к вам серьезный вопрос». «Слушаю вас, капитан». Виртуальный образ Пака кивнул. «Оставьте официальный тон. Я хотел бы откровенного разговора». Генералов отвел глаза. Помедлил и ответил. «Я сожалею о своей вспышке, но я действительно недолюбливаю клонов». «Все мы кого-то недолюбливаем, Пак. Некоторые не любят натуралов, некоторые чужих. Я о другом». «Понял», — Пак кивнул. «О трассе?» «Да. Я верю в совпадение, но всему есть границы. Сегодня днем вы уже прокладывали эту трассу». «Я тренировался». «И случайно выбрали именно этот маршрут? Ртутное донце Зодиак Эдем?» «Да». «Пак, это немыслимо». «Что вы хотите сказать, Алекс?» Разумеется, Генералов не упустил возможности неофициального общения. «Вы полагаете, что я заранее знал о нашем маршруте?» «Конечно». Навигатор рассмеялся. «Вы меня переоцениваете. Я действительно тренировался. Весь экипаж тренировался, и я тоже. Можете верить, можете подозревать меня в чем угодно, но я выбрал этот маршрут абсолютно случайно». «Пак, так не бывает. Если вы говорите искренне, то должны понять мои сомнения». Генералов задумался. «Капитан, я понимаю, но я сам был предельно удивлен. Я прокладывал маршрут, попытаюсь вспомнить. Ну, Эдем я выбрал из-за нашей милой телохранительницы». «Допускаю. Но использование зодиака в качестве промежуточного пункта ничем не обосновано». На миг изображение Генералова расплылось. Видимо, он просчитывал варианты. Алекс почти физически ощутил нагрузку, упавшую на компьютер корабля. «Согласен», – неохотно сказал Генералов. «Это очень хорошая трасса, ртутная Донца, зодиак Эдем. Но есть 5 альтернативных. Преимущества между ними нет. Все разбросы в диапазоне случайных. Я могу лишь повторить, трасса выбиралась случайно». «Пак, перед тем, как вы уединились в навигаторской, никто не упоминал при вас зодиак?» Короткое колебание. «Нет». «Минута до старта». Алекс кивнул, с неприятным ощущением, что все-таки что-то упускает. «Хорошо, Пак, приступаем к работе». Он прервал приват и сосредоточился на корабле. Диспетчерская уже выдала последние уточнения по взлетному коридору. Реактор плавно наращивал мощность, выдавая именно то количество энергии, которое был способен накопить и переработать корабль. Работа Лурье заключалась не только в том, чтобы дать много энергии, но и в том, чтобы не дать ее слишком много. Экипаж, отсчет. Моррисон уже наметил взлетную глиссаду и замер в ожидании. Алекс понимал его надежду, прекрасно понимал. Но отдать второму пилоту свой первый взлет не мог. 10. Он потянулся к упругой зеленой спирали, прошептал: «Извини». Спираль ушла в сторону, освобождая Алексу доступ к управлению. 9. Открылись перепонки плазменных дюз. 8. Открылась решетка гравитационного двигателя. Разумеется, никто не собирался стартовать с планеты на гравилуче, калеча старое взлетное поле. Но на тот небывалый случай, если плазменные двигатели откажут, у корабля должен был оставаться запасной выход. 7. Алекс обежал сознанием весь экипаж. Легкие, ободряющие и благодарные прикосновения. 6. Глюоновый реактор запульсировал, резко наращивая подачу энергии. Поль изумительно чувствовал необходимый момент. 5. Алекс включил двигатели. Корабль плавно встал на хвост, еще не оторвавшись от поверхности полностью, но уже опираясь лишь на задние опоры. Компенсаторы отработали идеально, внутри корабля вектор гравитации не изменился. 4. Вокруг корабля забушевала огненная буря. 3. Корабль вздрогнул, отрываясь от поверхности. 2. Они уже стояли на столбе, на взгляд стороннего наблюдателя, прикованные к планете, а на самом деле уже не зависящие от нее. 1. Энергия хлестнула в двигатели, выводя их в форсажный режим. 0. Отрыв. Они летели. Корабль уходил в небо стремительно, не скованный больше ни гравитацией, ни приказами диспетчерской, ни законами ртутного донца. Где-то внизу осталась грязная и вонючая столица, уважаемый господин президент Сон Ли, черное от смога небо, спецы и натуралы, астронавты и планетники, люди и чужие. Остался лишь корабль, 7 человек, 2 чужих и незримый маршрут, вычерченный среди звезд. Облака мазнули по корпусу, расступаясь. Город расплывался внизу мутной светящейся кляксой, издали и в темноте даже симпатичный. На высоте 5 километров Алекс переключился на гравитационник, и корабль слабо качнулся. Черт, чистый переход не удался. «Хороший переход, капитан», — сказал Моррисон, вроде бы успокаивая. Легкий толчок при смене двигателей был почти неизбежен, и в то же время напоминая «я заметил». Алекс усмехнулся, добавляя тягу. Посмотрел на садящуюся по встречному коридору выдру. Откатное поле гравитационного двигателя узким конусом стлалось за кораблем. Компьютер обозначил его границы тревожно-красным цветом. В общем-то, ничего страшного другому кораблю, попавшему в конус, не грозило. Максимум – небольшие повреждения обшивки, которые регенерируют к утру. Скорее всего, законы пилотского братства даже спасут от официальных разбирательств. Да и шли они по своему взлетному коридору. Ошибку допустил скорее пилот танкера. Но допустить подобное считалось дурным тоном. «Второй пилот, выдра входит в наш хвост, проследите». Ханг забормотал что-то, выходя на связь с ротозеями, пилотирующими танкер. Алекс больше не обращал на него внимания, сосредоточившись на управлении. После тяжелых многотоннажных кораблей, которые он пилотировал последние годы, зеркало казалось невесомым. Алекс невольно вспомнил какую-то старую книгу, где описывался восторг мальчишки, скинувшего тяжелую зимнюю обувь и надевшего легкие летние туфли. Сейчас он ощущал что-то подобное. Легкость. Вселенная стала не просто его домом, а домом привычным и обжитым, маленьким и уютным, где все было рядом, где он знал каждый уголок. И даже отклик корабля на его приказы был не просто четким выполнением задания, а восторженным продолжением его мыслей. Не слуга, а друг. Не машина, а любимая. Что-то подобное он испытывал, давным-давно, еще до метаморфоза, еще будучи почти обыкновенным мальчишкой, когда убегал с компанией из дома, до позднего вечера, а иногда на несколько дней, когда они забирались в дремучие северные леса, порой доходя до самого Балтийского моря, где можно было лежать на вздыбленных скалах и смотреть с высоты. Сквозь прозрачную воду на развалины древних городов, не переживших первого экологического шторма. Их было пятеро. Сам Алекс, смуглый и рыжеволосый Давид, он уехал переселенцем в Новый Иерусалим в 14 лет, сразу после метаморфоза, там очень нужны были строители-спец. Фам Хо, бедолага Фам, он тоже был спецом, бойцом-спец, и погиб в 15, едва выйдя из стен училища и участвуя в миротворческой миссии в марсианских свободных городах. Был сбит в пустыне, вдали от башен терраформаторов. Сутки шел пешком, но все-таки умер от обезвоживания, гипоксии и переохлаждения. Женька, единственный натурал в их компании, объект их жестоких детских насмешек и вместе с тем неуклюжей жалости. Он еще хотел стать психологом, может быть и стал, кто знает. И Настя, его верная подруга, его первая любовница, его лучший товарищ. Сейчас она врач-спец, врач известный и преуспевающий. А тогда словно в двух ипостасях существовала. С ними бесшабашная боевая подруга, свой в доску человек, с которой можно и проблемами поделиться, и уединиться в укромном уголочке. А дома примерная, сдержанная, благовоспитанная девочка. Алекс был лидером, никем не назначенный и не утвержденным, да и мысли тогда такой не возникало, что он лидер их маленькой компании. Скажи кто, что он верховодит, его бы подняли на смех. Но это было именно так. И выдумки Алекса становились совместными планами, его проказы – коллективным проступком, его хорошее настроение – общей радостью. До самого дня метаморфоза было так. Даже Настаська, уже прошедшая метаморфоз, у девочек он всегда наступает раньше, уже удаляющаяся от их компании, продолжала следовать за ним. Когда же все изменилось? Наверное, сразу после его метаморфоза. Нет, он не уехал. Еще полгода провел дома, дожидаясь очередного набора в пилотскую школу. И они также дурачились, заставляя вздрагивать весь тихий городок Изборск. Вот только Алекс перестал быть лидером. А нового не появилось. Может быть, это случилось потому, что пилот-спец не должен проявлять излишней инициативы? И вернулась сейчас, потому что капитан корабля обязан решать за всех. Он снова ощущал это слияние. Сплоченность себя и тех, кто был рядом. И единство это подкреплялось не приказами, не строчками устава и контракта, не должностью, не любовью к нему, чем-то неуловимым. Тем самым, что вело за ним и умницу Давида, построенный им в 7 лет шалаш прослужил компании до самого совершеннолетия, и дручина Фама, всегда очень аккуратно соизмеряющего свою силу, как и положено спецу, и закомплексованного Женьку, Алекс очень надеялся, что тот все же исполнил свою мечту. И насмешливую Настю. Настю. Настеньку. Настаську. У него и впрямь оказался хороший экипаж. При всех странностях, при всех проблемах. Навигатор непрерывно выкладывал перед ним альтернативные трассы. Второй пилот контролировал состояние корабля. Энергетик подавал именно то количество энергии, которое было необходимо в данный миг. И боевые посты, пусть даже орбиты вокруг ртутного донца и считались абсолютно безопасными, обшаривали пространство в поисках цели. Они вышли на орбиту и почти сразу же начали разгон к устью канала. Алекс отдал пилотирование Моррисону и вызвал перед собой схему канала. Канал и впрямь был не просто старым, ужасающе древним. Теперь, слившись с машинными блоками памяти, Алекс имел доступ ко всей его истории. Канал действительно пробили с лунной станции, пусть даже во вторую волну колонизации. Сейчас на месте лунной станции музей, большая часть колонизированных в ту пору планет захерели, заброшены или влачат жалкое существование. Ртутному донцу, пожалуй, еще повезло. Алекс несколько раз прогнал вход в канал в ускоренном времени. Было 6 траекторий, которые укладывались в отпущенный им интервал времени и выводили зеркало к гамме змееносца, а затем и к зодиаку. Алекс выбрал ту, которая давала наибольший резерв времени, несколько раз просмотрел ее. Все в порядке. Они ныряли в канал сразу за парой тяжелых грузовиков, выдержав все положенные дистанции. Вот только сразу же вслед за ними должен был идти ртутный танкер. Посудина не слишком большая, но нагруженная под завязку и с чудовищной инерцией. Впрочем, пилоты ртутных танкеров ходят этим каналом столь часто, что знают пространство лучше собственного дома. Алекс убрал виртуальную схему и легким толчком отстранил Моррисона от управления. Они подходили к горловине канала, через 3 минуты наступала их очередь на прыжок. Устье канала мерцало среди звезд, будто огромный кусок тончайшей ткани, подсвеченный в темноте лучом прожектора. Вход имел форму неправильного параллелограмма и каждую секунду изгибался, меняя размеры и углы. Впрочем, с точки зрения шестимерной геометрии, это была идеальная окружность.